Пастырь. В нашем изучении пастырь и его служение мы последние несколько бесед посвятили теме «Пастырь и его сотрудники». Мы указали, что у пастыря не может быть врагов. Пастырство и вражда с людьми несовместимы одно с другим. У пастыря, как и у Христа Спасителя, есть всегда один единственный враг – сатана. Конечно, сатана является врагом каждого верующего. Для каждого приходящего в мир у сатаны есть целый ряд самых заманчивых обольщений. Обольщение богатством, обольщение грехом, обольщение высоким положением среди людей, обольщение похотью. Всеми этими обольщениями и многими другими сатана ослепляет умы неверующих людей и бывает весьма разъярен, раздражен, когда свет Христов проникает в сердце человеческое и обнаруживает губительные умыслы врага всякой правды. Апостол Павел с великой радостью напоминает верующим в Коринфе об этом дивном переживании. Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветив нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Пастырь, переживший сам это внутреннее духовное озарение, призван вести упорную войну с дьяволом. Благодаря дьяволу весь мир лежит во тьме. Пастырь – воин Христов. Он вышел на поле духовного сражения с непобедимым оружием, ярким светочем Христовой правды, любви и спасения. Слово Божие предлагает: «Облекитесь во всевооружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла вашей истинную и облегшись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир, и падше всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». В этой духовной борьбе с сатаной пастырь не смеет допустить даже мысли о возможности какой-либо передышки или перемирия. Пастырь должен твердо помнить, что даже в такие минуты своего духовного спокойствия, когда напряженность борьбы представляется менее чувствительной, сатана и тогда не оставляет в покое. Сатана – враг духовный, невидимый, коварный. Он проявляет свою злую сущность иногда через самых близких наших людей. Его козни сокрыты в малейших обстоятельствах окружающей нас жизни. Он подстерегает людей в каждом месте, в любой час. Сатана старается воздействовать на нашу плоть, наш ум, волю, чувства, воображение и тому подобное. Но надо всегда помнить, что наша брань не против плоти и крови, что мы, пастыри, должны бороться не с теми, через кого сатана проявляется, но сатаною самым, и его одного рассматривать как своего личного врага и врага всего человечества. Сатана непрестанно старается вести свое наступление то в одном, то в другом слабом и наиболее уязвимом месте пастырского фронта. Если сатане не удается выбить пастыря из оков его личной молитвенной жизни, он попытается тогда разрушить алтарь домашней церкви, угасив пламя взаимной любви членов семьи, тимиам семейной молитвы. Он может похитить наше время, атаковать наше здоровье, нашу с трудом поддерживаемую материальную жизнь, все, что нам дорого, близко, необходимо. Но чаще всего он, конечно, пытается нарушить, сокрушить и положить верный конец нашему служению. Пастырская линия защиты неизмеримо длинна и многообразна, и чтобы устоять, нужна непрестанная молитва и дерзновенная бдительность. Сатана может повести иногда наступление по всему фронту. Он постарается применить все самые неожиданные и самые гибельные приемы и средства борьбы. Но бодствующий пастор всегда может распознать, откуда исходят все эти удары и какую цель они имеют в виду. «Ибо нам, — говорит апостол, — не бы известны сатанинские умыслы. Действительно, цель всех сатанинских происков и нападений, каким бы путем или посредством кого эти нападения ни направлялись к нам, всегда будет заключать в том, чтобы уловить нас в его сатанинскую волю, завладеть нашим сердцем, через нас проникнуть даже в нашу церковь. Если сатане не удается достичь этой главной его цели путем гонений, путем полного разложения человеческой души средствами пороков, соблазнов, искушений и грехов, он постарается действовать средствами духовной гордыни, усилия, ереси, омерщвления, распри, заблуждения и весьма печальное духовное состояние многих отступивших от прямого слова Божия христианских пастырей является живым свидетельством того, что сатане удается в известном смысле справиться со своей задачей. Как Самсон, лишившийся своих волос назарейства, оказался бессильным пред филистимлянами, так и эти пастыри лишились своей духовной силы, отказавшись выйти за стан, нося его поругание. Ибо только выйдя за стан этого мира, пастырь и его община способны совершить в мире служение Христово, являясь светом миру, солью земли. Бессильному Самсону цари филистимские выкололи глаза, а он молол в доме узников. А князь мира сего ослепил и лишил многих современных пастырей лицезреть радостную свободу во Христе. Они слепы, подобно Самсону, мелют на жерновах этого мира. Враг, с которым пастору приходится иметь дело, враг сущий от создания мира, враг могущественный и беспощадный. Нельзя забывать, что он сейчас ходит, как ходил во все века, ища кого поглотить. Сатана никогда не успокаивается, он постоянно ищет того или другого беспечного служителя Христова и, найдя его, старается одержать над ним победу. Если сатане не удается подчинить себе пастыря, приняв образ льва рыкающего, он постарается проникнуть его в душу в виде ангела света. Но под какой бы личиной сатана к пастору не являлся, пастору не следует страшиться своего противника, ибо тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Христос, искупивший мир и обитающий в сердце верующего через Духа Святого, отнял силу у сатаны над человеком, властно подверг сатану позору и восторжествовал над ним собою. Голгофский крест для сатаны – великое, полное и страшное поражение. Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола, дабы смертью лишить сатаны силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Освобожденный Христом от власти сатаны, призван стоять в этой свободе, оберегать ее и призывать к свободе других. Сатана может властвовать только над теми, кто по духовной темноте своей не знает, что сатана теперь лишен захватить прав властвовать над людьми. Аминь.